Предложив Шатарди свои услуги и влияние принцессы Цербской, Мардефельд должен был взамен этого просить у маркиза помощи для заключения союза между Пруссией, Россией и Швецией. Здесь опять совпали комбинации Версаля и Берлина, возникшие одновременно при обоих дворах. Вы, вероятно, не забыли о тройственном союзе Дютейля, упомянутом в инструкциях Шатарди. Прусская комбинация относится некоторыми историками к другому, более позднему времени, когда французская попытка уже потерпела поражение. Пруссия имела тогда будто бы целью связать Францию и Россию, без ведома этой последней. Но этот маневр был разоблачен проницательностью Бестужева. Это несомненная ошибка. Если бы оба тройственных союза, о котором идет речь, были заключены, то они, естественно, должны были бы слиться. Но пока каждый из них служил самостоятельно предметом переговоров, причем с одной стороны, со стороны французской, не имел тоже никаких шансов на успех, так как никогда не обсуждался серьезно. После же неудачи, постигшей Шатарди, на очереди осталась одна прусская комбинация, и Бестужеву пришлось сделать вид, что он ее поддерживает. В это время, что касается Франции, Фридрих хлопотал в Петербурге только об одном. Как бы не выдать своего прежнего тайного договора с ней, который бы его скомпрометировал. Этот договор был заключен до поражения Франции, а после него Фридрих сейчас же отрекся от бывшей союзницы. Достаточно знать сложные и всегда двуличные приемы его политики, чтобы не сомневаться в том, что это именно так и было. Пока же это франко-прусское соглашение, хоть и желательное для Фридриха, и даже устроенное им, было все-таки далеко не полным. Миссия Шатарди, которая, казалось бы, должна была служить целям прусского короля, пугала его во многих и различных отношениях. Он считал ее опасной и находил рискованным для себя иметь такого неосторожного сотрудника. Но больше всего он боялся тех преимуществ, которые Франция могла бы извлечь из своей победы. Поэтому, не жалея ничего, чтобы сохранить дружбу маркиза и выказывая ему при всяком случае полное доверие, Мардефельд должен был в то же время зорко и бдительно следить за своим коллегой и, насколько возможно, чтобы только не выдать себя, мешать французу завладеть безгранично доверием императрицы и слишком сильно подчинить ее своему влиянию. Кроме того, подготовляя вместе с ним падение вице-канцлера, он должен был вести дела так, чтобы в случае неудачи ненависть Бестужева пала на голову одного Шатарди. Эта двойственная роль, играя которую прусскому дипломату пришлось выказать много хитрости и ума, была весьма некрасива. И когда замыслы Фридриха постигла неудача, как он это и предвидел, он счел более удобным для себя не придавать гласности некоторые свои указания Мардефельду. Издатели его переписки последовали его примеру и проявили такую же сдержанность. Теперь мы знаем, какие сети были расставлены французскому послу и каким жалким оружием он предполагал сражаться со своими грозными врагами. У него был только один сомнительный союзник, происки которого могли скорее погубить его, нежели принести ему помощь. А приехав в Москву, он встретился здесь с новым и страшным противником. При первом известии об отъезде маркиза в Россию лондонский кабинет встревожился и решил заменить Вейче более опытным и тонким дипломатом. Выбор его пал на лорда Тироули. Когда лорд уже выехал в Россию, его по дороге нагнал курьер и привез ему добавочные инструкции. Франция готовилась в это время напасть на Англию. И вопрос шел не только о том, чтобы помешать возобладанию прусского влияния в России, но и о том, чтобы заставить Россию двинуть к границе Лифляндии вспомогательный корпус в 12 тысяч человек, который она была обязана выставить согласно последнему договору. Новый посланник поспешил прибыть на свой пост. И через несколько дней после приезда в Москву в свою очередь отправил в Англию курьера, сообщая в очень таинственных выражениях, что он ручается за успех по всем пунктам новой инструкции, оговариваясь лишь относительно статьи 6. Статья 6 имела в виду побудить петербургский двор выслать маркиза Шеттарди из России. «Завязалась игра между Англией и Францией», — говорил впоследствии Тироули, вспоминая это время. «Чтобы выиграть ее, у него было в руках два козыря. Во-первых, он был в хороших отношениях с Бестужевыми и обещал помочь им подвести мину под французского дипломата. Во-вторых, он хвалился тем, что затмит своего соперника при дворе, состязаясь с ним в богатстве, элегантности и изысканности обхождения. При первой же аудиенции, целуя руку Елизавете, он преклонил колено, заявив, что обязан этой почестью самой могущественной государыне в Европе. Никогда Шеттарди не решился бы на что-нибудь подобное. И ореол очарования, которым маркиз был окружен в глазах Елизаветы, начал тускнеть после приезда англичанина. При этом в Москве, как и в Петербурге, маркизу все не удавалось исполнить приказаний, которые ему неутомимо посылали из Версаля. Он продолжал тянуть старую песню о невозможности встретиться с императрицей и сосредоточить ее внимание хотя бы на четверть часа. «Это так же трудно, как найти философский камень», — писал он. «Такую она ведет рассеянную жизнь и так боится всего, что хотя бы отдаленно напоминает серьезный разговор». Но высказывая подобные жалобы, он в то же время знал достоверно, что вся его переписка вскрывается и расшифровывается для вице-канцлера. Следовательно, о ней, вероятно, докладывали и императрицы. И та мина, на которую таинственно намекал Тироули, и была эта переписка, где то и дело попадались все менее и менее лестные отзывы о характере, уме и привычках Елизаветы. Отзывы, доходившие до нее дословно, благодаря Бестужеву. Но Елизавета не подавала виду, что что-нибудь о них знает. Напротив, она становилась все любезнее с Шеттарди. В апреле, встретив его у принцессы Цербской, она спросила его о подробностях последней битвы между англичанами и французами и выразила надежду, что эти последние одержали победу. «Я странная союзница», — прибавила она, смеясь, «но я предпочитаю следовать движениям моего сердца». Увы, листок мог бы открыть своему другу глаза на ценность подобных уверений. Немного времени спустя Елизавета спокойно сообщила лейб-медику о договоре, только что подписанном ею с саксонским двором, и косвенно вовлекавшим ее в австро-английскую коалицию. Напрасно он выходил из себя, называл Бестужевых негодяями и просил отставки. Она осталась невозмутима. Впрочем, Елизавета нередко обращалась с милостивыми словами, которые расточала так легко к Тироули. И когда Мардефельд получил от Фридриха предписание держаться с золотой середины между французом и англичанином, этот последний сумел получше Шатарди использовать дружбу прусского посла.